останутся эти дни, как не тронутый первый снег. Я построю обитель двух одиноких сердец. Там из окна будет виден мир, а в окне будет виден свет. Обитаемый остров, ближе которого нет и дальше которого нет. Она сказала мне вчера, что этот мир совсем неплох. Одно в нем не так, и это сильней. Ей не земля подо мной, а солнце над ней. Ей просто никогда не быть моей. Как ни тонка была эта нить, оказалось, что крепче нет и пути не изменить. Совсем неплох. Одно в нем не так, и это сильней. Ей никогда не быть моей. Она сказала мне вчера, что ничего менять не нужно. Земля подо мной, а солнце над ней. Ей просто сказала мне вчера, что этот мир совсем неплох. Одно в нем не так, и это сильней. Ей никогда не быть моей. Она сказала мне вчера, что ничего менять не нужно. Земля